Эпилог. Я не буду многословным и подведу заключительную черту, пробежавшись по основным пунктам, к которым вы можете иногда возвращаться, чтобы не забывать. Во-первых, вам следует заполнить все предложенные в книге таблицы осознанно и вдумчиво. Разумеется, это должно занять у вас какой-то отрезок времени, но будьте уверены, это того стоит. Во-вторых, вам не стоит ждать быстрых результатов, потому как жизнь – это не спринт, а марафон. Также вам не стоит переставать верить в себя ни на секунду. Вам необходимо отпустить прошлое, не зацикливаться на собственных ошибках, неудачах и текущем жизненном положении. Не бояться будущего, а собственноручно его строить. Не противиться переменам, не опускать руки, перестать считать себя слабаком. Вам необходимо научиться уважать себя. Не надейтесь, что мир вам что-то должен или чем-то обязан. Ведь никто, кроме вас самих, ничего вам не должен. Не думайте, что вам есть что терять. Не думайте, что ваши проблемы уникальны. Не жалейте себя. Соблюдайте последовательность выполнения предложенной ранее системы, а также собственного цикла. И гарантирую, у вас есть все шансы стать тем, кем вы мечтаете. Если есть необходимость личной консультации, вы всегда можете меня найти в социальных сетях. Удачи!